«Мрачновато тут», — сказала эльфа, спустившись. «Не поспоришь, эй, я же сказал ждать моего знака. Вдруг тут опасность какая-нибудь? Если бы тут была опасность, то моя помощь тебе точно не помешает». Дроу было не переубедить, я лишь медленно махнул огромной лапой. «Как думаешь, что это?» — спросил я, кивая в сторону ужасающих рисунков у демона. «Странно», — задумчиво прошептал демон, — «очень странно». Я удивленно посмотрел на него. Демон обычно сразу отвечает на любые вопросы, не задумываясь, он делает так же легко и играючи, как великие математики, у которых вдруг решили спросить таблицу умножения, а сейчас, задумался, стоит, легонько потирая свои рога. Мы с Дроу, не сговариваясь, подошли к комоду и, как бы боясь превратить его в труху своими касаниями, осторожно, потянули на себя дверки с отсеками. «Ничего», — провозгласил я, — «ничего, о, тут, кажется, что-то есть. Достань, пожалуйста», — обратился я к Дроу, — «а то моя мелкая моторика совсем не к черту». «Что это?» В руках у Лионессы находился небольшой, фиолетовый камень, инкрустированный в абсолютно черный медальон. «Пока не знаю, дай посмотреть. Неизвестный предмет. Внимание! Вашего уровня умения наблюдательность недостаточно, чтобы распознать предмет. Так, стоп, если я видел характеристики, пусть и не полные уникального вооружения, то почему, имея больше очков в наблюдательности, не могу распознать этот медальон? Он что, мифический, или того лучше, легендарный? Гуляем. Стоп, рано радоваться. Надо спросить у демона, не может же халява просто так валяться на дороге? Или может, вспомни, этот дом уже грабили, а этот талисман не взяли, или не смогли взять, или же просто дом не грабили, а окна сломались из-за давления стекла. Ага, надо узнать у демона. Умник, как думаешь, что это? Спросила за меня Дроу. Мои глаза были прикованы к удивительному материалу медальона. Клянусь, он притягивал свет, искажая пространство. Его границы постоянно размывались, он буквально заражал тьмой окружающие его краски. «Умник, иди сюда!» — крикнул я. «Умник, черт тебя побери!» Эльфа дернула меня за симбиота, отвлекая от прекрасного зрелища. «Умника не было в зале. Мне кажется, или рисунки изменились?» — дрожащим голосом спросила Лионесса. Я оглядел комнату. Человечки, кажется, начали смотреть кровожадно, в их красных, горящих краской глазах, угадывалась первобытная ненависть. Они навострили свои оружия на нас, краска обновилась, исчезла та старая тусклость. Символы, которых я раньше не замечал, налились кроваво-красным цветами. Странные, ни на что не похожие символы. Ваш питомец-умник умер. Время возрождения 24 часа. Место возрождения — шар защитника тьмы. Сообщение ударило по мне кувалдой. В голове помутилось. Кажется, фигурки засмеялись. Так спокойно. Демон хилый, мог поскользнуться и удариться рогатой головой. Да кому я вру? В этом чертовом доме явно происходит какая-то. Однако, демон действительно довольно хилый, и неожиданно убить его довольно легко. Только вот рогатый не дурак и просто так, один, уходить из комнаты не будет. Что же, черт возьми, тут произошло? Умник умер. Отойди, я тебя сейчас спрячу. Уверенно сказал я и, несмотря на то, что Дроу была против, попытался призвать стену, которая бы оградила эльфу от внешних неприятностей. Ключевое слово «попытался». Под ногами-то земли не наблюдается, а значит и заклинание использовать я не могу. Только сейчас я осознал, что вмиг лишился абсолютно всех привилегий божественного класса. Животные, изображения которых обильно покрывали стену, оголили клыки, как бы говоря: «Ты в ловушке, твердокожий двуногий брат, в смертельной ловушке, из которой тебе не выбраться». Я огляделся. Дроу побелела. Ее разум также пронзил страх и ужас. Она тоже, казалось, услышала злобные, скрежетущий душу смех рисунков. «Зеркало!» — сдавленно воскликнула Дроу, указывая рукой за мою спину. Я обернулся, под вспиобла щипчие взрыве дьявольских человечков. На стене висело зеркало. Целое зеркало, в котором отражался демон. Не мой, ручной, самый настоящий демон, сотканный из черного дыма. Его глаза горят огнем, а рот искривлен в безобразную улыбку, которая открывала омерзительно ужасный вид на его острые как пламень зубы. К низу очертания демона пропадали и уходили в талисман. Я со всей силой резко бросил медальон в стену. Тот, отскочив от стены, остановился, паря в метре над землей. «Быстро! Уходи отсюда!» «Быстро!» — я сказал. «Через окно, я помогу!» — кричал я, не сводя глаз с чертового медальона. На стекле появилась маленькая, буквально незаметная трещинка, которая мгновенно начала разрастаться, превращаясь в огромную паутину, делящее зеркало на тысячи осколков. Стекло с дребезгом разлетелось, освобождая демона. В это время я уже силком толкал эльфу, кричащую о том, что не оставит меня одного. Я не слушал ее. «Беги! Мне то что? Я бессмертный!» Я запульнул, используя все свои силы, драу в окно. «Ну, что? Повоюем, супостат рогатый!» Скрипучий все фибры души смех был мне ответом. Я, разозленный этим, делаю шаг к демону и совершаю резкий удар, в который вложил всю свою злобу и ненависть. Краем зрения замечаю, что рисунки обрели серьезность, остывающую и стойкую. Их взгляды, казалось, изменились с дурачащихся насмешливых на спокойные и даже немного рассудительные. Моя рука проходит сквозь дымчатое лицо демона, обезображенное неприятным для слуха смехом. Это приводит к еще большему исступлению ужасающего смеха. Но долго демон не насмехался надо мной. Прошел буквально миг, как он посерьезнел и, развеявшись, с низким, резким звуком появился у меня за спиной, чтобы нанести удар. Получен урон 1800. Внимание! Вы парализованы неизвестным заклинанием. Я буквально почувствовал, как тьма разъедает меня и симбиота, как она развоплощает и поглощает нас мгновенно, но противостоять этому я был не в силах. Смех призрачного существа сотрясал стены. Он наслаждался моим избиением. Удар тетивы о браслет. Мое ощущение времени замедляется настолько, что я буквально слышу и, отчасти, вижу, как стрела врезается в висящий в воздухе амулет. Смех демона, который до этого скрежетал слух, вдруг начал звучать как сломанная пластинка. Он то резко прерывался, то неожиданно начинал звучать невероятно громко, то менял тональности. С рисунками на стене тоже творилось что-то непонятное. Нет, внешне они не изменились. Те же позы, те же символы, но казалось, что у них тоже произошел какой-то сбой. А может, это уже у меня голова окончательно поехала и я во всем вижу что-то эдакое. Поломка продлилась буквально сущие мгновения, несмотря на мое восприятие этого. Даже ловкая эльфа еще не успела выстрелить вторую стрелу. Демон, резко подчинившись, сорвался на полной скорости к драу, с явным желанием растерзать ее. Я это то ли услышал, то ли почувствовал своим нутром. Нет, хотел было закричать я, будучи парализованным, этого сделать, естественно, не смог. Тогда я взмолился матери, вседержительница, мать-земля, помоги, прошу, великая и незабвенная, ужасающая и всепоглощающая. Мои мысли по пафосности уступали речам Дон Кихота. Удивительно, но демон, по моим ощущениям, пролетел около метра навстречу ушастой красавице. Еще метр, который дался мне невероятно тяжело. Мой мозг судорожно представлял, какого ваду, что будет с сестрой, рисовал ужасающие картины ее заточения, как она, милое создание, день изо дня трудится, не покладая своих милых, женственных ручек. «Богиня, услышал тебя». Это не было голосом в моей голове или каким-либо громом среди ясного неба, озаряющим окружающих. Это пришло как осознание, ясное и четкое. Внимание! Эффект парализации развеян. Внимание! Получен баф воля богини. Плюс 100 к скорости передвижения на 0,1 секунду. Я, к моему собственному удивлению, обрел поразительную ясность разума в тот момент. Шаг, жалостливо скрипнул, прогибаясь под тяжестью моего веса. Демон, лицо которого уже привычно было искажено дьявольской улыбкой, на полметра приблизился к красавице, которая, поняв прозрачные намерения дымчатого существа, попыталась отступить, но было поздно. Черный туман уже вовсю мчался к ней. Шаг, демон ускорился. Мое сердце и разум забились в едином порыве эмоций, который подхлестывал меня нейронным адреналином, заставляя как можно быстрее соображать мое настоящее серое вещество. Разогнанное, оно, буквально в считанные доли мгновений рассчитало и время, через которое враг настигнет мою прекрасную спутницу, и время, за которое я доберусь до треклятого куска камня, зависшего в воздухе. В моей голове возник план, безупречный, не знающий недостатков, который обрастал все большими подробностями каждую долю секунды. Как только я обрел план и уверенность в том, что я притворю его в жизнь и он спасет эльфу, время ускорилось. Шаг, шаг, прыжок. Демон практически достиг Леонессу. Хлыст симбиота, звон. Демона вновь начало колбасить и, на этот раз, если меня не подводит глаза, сильнее. Черным туман дергался, издавал какие-то непонятные звуки, неприятные человеческому слуху, исчезал на короткие мгновения, расплывался в окружающем нас прелом воздухе. Резкий разворот на 180 градусов. «Быстрее, валим отсюда!» — крикнул я. За меня не беспокойся, я тоже вылезу. Сейчас, Дроу, несмотря на все упрямство, все же отошла от окна, но было ясно, она просто стоит и ждет меня. Сейчас, должно получиться. Ну же, кажется, демон уже отходит. Точно, вон, дергаться стал значительно слабее, звук потише сделал. Давай, ну же, раздался треск. Многовековой слой спрессованного снега, перемешанного со льдом, который наверняка занял нижние этажи ратуши, разрушался, медленно уступая место стене, жаждущей пробиться сквозь белое препятствие. Кажется, получается. Передо мной возникло небольшое стело, если так можно выразиться, радиусом около 5 сантиметров. Я, используя удивительную механику, которую открыл для себя еще неделю назад, создаю платформу, забравшись на которую, сперебираюсь на улицу. Удивительно, но достаточно иметь кусочек земли рядом и можно создавать абсолютно любое количество стен и копьев. Магия, черт ее побери, валим. Демон уже практически оклемался. Быстрее. Эльфа кивнула и молча, с белым, как окружающий ее снег, лицом помчалась вперед. Я старался не отставать. Обычный стрим, коими завален весь официальный сайт нейроны. Хиллоу подписата. Мой сегодняшний рассказ будет посвящен такой замечательной новости, как добытый игроком Хиу. Хиуасия, короче, читайте сами, если знаете китайский, лично мой язык на такое не способен. Адамантий. Да-да, тут узкоглазые впереди планеты всей. Многим прогеймерам этот материал известен из истории псов, которые буквально пачками на каждом шагу твердят об этом уникальном, по своим свойствам, металлом богов. Да этот черный материал, поглощающий абсолютно весь свет, известен каждому хоть сколько-нибудь уважающему себя кузнецу, и у каждого работника кувалды есть мечта сковать что-либо из адамантия, но не все так просто. Во-первых, адамантий просто невероятно редок. Даже у богов среднего пантеона считается престижным иметь, скажем, булавку или небольшую сережку из него. Встречается он исключительно в мифриловых шахтах, которых доселе известно 8 штук, 3 из которых вообще находятся у черта на куличках, а еще 2 охраняют какие-то лютые монстры, которым даже элита нейрона ничего не может противопоставить. Во-вторых, материал не просто так считается невероятным. В каждом его миллиграмме, как бы вам объяснить, каждый миллиграмм защищается монстром. Эти монстры имеют свойство суммироваться и воссоединяться в одного мощного монстра. Достоверно про них мало, что известно. Однако, чуть ли не у каждого уличного попрошайки есть десятки версий на их счет. Если будет интересно, сходите, послушайте. Одно могу сказать точно. Противники эти монстры невероятно сильные. Если верить легендам, то даже местный бог войны, Аргус, сильный дядька, не скрещал своим мечи из чистого адамантия лишь по той причине, что боялся получить звездюли от демона, который появится после этого. Видать, поодиночке он их размотать может, а вот одного и сильного, никак. В-третьих, на редкости адамантия сказывается его невероятная крутизна. Согласитесь, что, пусть даже очень редкое, говно белого носорога не стоит дороже обычного коровьего. Вы только представьте, какие бонусы дает вооружение из него, если даже у богов считается престижным иметь при себе небольшую вещь из адамантия. Лично я этого сделать не могу. Подземелье. Так значит, тебе помогла богиня? Переспросил умник. Да, она кинула баф на плюс сколько-то там передвижению и дебаф сняла. Спокойно ответил я. Кажется, во мне теплится некая гордость за свою покровительницу. Тогда у нее будут проблемы с пантеоном богов. Что такого-то? С недоумением спросил я. У богов, кажется, я уже говорил, существует договоренность, по которой они не вмешиваются шибко сильно в дела смертных. Урожай увеличить, дождик вызвать или больного излечить в храме и при помощи жрецов, это к ним. А поединок честной помощь выиграть или там, скажем, уничтожить врага молнией с небес, запрещено. И хорошо, что это так, иначе смертные бы стали полем боя богов. Ладно, закрыли тему. Ты лучше расскажи, что это за туман там был, откуда взялся и какого он такой сильный. Черный материал, о котором ты рассказывал, адамантий, это металл у богов, богатых богов. А у адамантия вот такая проблема, любое изделие из него охраняет монстр. Нам достался дух-проказник, неприятный противник. Его присутствие можно было понять по рисункам на стенах. Любит он такую странную живопись. Так вот, что ты там так замкнул, я перебил демона, догадавшись, предупредил бы нас. Ошибся, хозяин. Я ни разу в своей жизни не видел дикие украшения из адамантия. Питомец испытывал стыд, это было совершенно ясно. Дикие, в разговор включилась эльфа. Монстам, проживающим в материале, не нравится быть подчиненными кому-либо. Это птицы гордого полета, и поэтому как только им удается сбежать из плена своего хозяина, они пытаются скрыться в местах далеких от людей и мирской суеты. Север – одно из таких, но встретить так близко к окраине адамантий, да еще и в таком количестве, невероятно. Ой, да его там было, грамма 2-3. Мило похлопав черными ресницами, заявила красавица. Многоуважаемая эльфа, видимо, не очень понимает всю ценность данного материала. В какой раз повторюсь, это материал богов. В закромах сокровищниц большинства королевств нет такой роскоши. Рогатый неожиданно замолчал. Ладно, закрыли тему. Спаслись и спаслись. Я решил повернуть русло разговора. У нас еще будет время 10 раз вспомнить эту тему. Ты мне вот что лучше скажи, что мы сейчас делать будем. Я правильно понимаю, что сейчас города начнутся, а вместе с ними и неведомые чудовища вроде тех ледяных червяков или недогарпий, про которых ты рассказывал. Верно понимаете, господин? Демон спокойно кивнул. План, если вы со мной согласитесь, менять не стоит. Пока ищем себе достойное, пригодное жилье, обосноваться там, а потом идем вновь спасать его сестру, когда наши поиски немного поутихнут. А вон, кажется, очередное здание ратуши. Вновь меткий глаз лучницы заметил сооружение вдали. Мне что-то как-то не по себе туда идти. Я вздохнул, богиня в этот раз может не помочь. Волков боятся, в лес не ходить, приподняв нос, заметил рогатый. Я было удивился, но сразу вспомнил, что у него есть доступ и сети, и эту поговорку он вполне мог встретить там. А этот побогаче будет. Эльфа вновь рассмотрела детали раньше нас, каменный, вроде даже. Монстров никаких рядом нет, что-то странное не заметила, спросил рогатый, немного прищурившись вдаль. Ничего вроде бы необычного. Надеемся на то, что твой меткий глаз не подведет. Смотри в оба, если что. Леонесса кивнула. К дому приближались молча. Несмотря на мое удивление, ничего не произошло. Назвать это сооружение ратушей или тем более богатым домам нельзя. Это была скорее раскидистая и вместе с тем высокая крепость. Цитадель льда и черного камня, кажется, это базальт, была выполнена в готическом стиле. Ее украшали горгульи, сокрытые за слоем снега и льда, острые, резкие очертания даже несмотря на время, внушали уважение. Немногочисленные, маленькие окна с небольшой решеткой, служили немым указанием на военную составляющую сооружения. Красота! Протянул я в никуда. Дуэт льда и камня поражал меня. Ради этого стоило уходить из деревни. Согласилась Драу, приобняв мои могущественные каменные плечи. Не стоило. Я тебе 100 раз говорил, но ладно, сейчас не об этом. Пробасил я. Как считаешь, умник, стоит туда лезть? Слишком уж круто выглядит. Господин, дальше начинаются территория, подвластная монстрам. Здесь будет безопаснее всего. Учтиво, мертвым, неживым голосом, сказал рогатый. Конечно, здесь придется проводить зачистку от разного рода северных постояльцев, но это должно быть не так трудно. Ладно, раз рогатый говорит, что более-менее безопасно, значит так и есть. Как только туда залезть? Окна довольно высоко, да и не для меня, толстый. Сверху, там наверняка должны быть какие-нибудь входы-выходы. Маны может с одного раза не хватить, зато надежно. Надо демона послать, чтоб разведал наверняка. Умник, слетай, пожалуйста, посмотри, там сверху есть какой-нибудь проход, я же в это окошечко не помещусь. Демон расправил крылья и, похрустывая костями, покачиваясь, взлетел. Ты это слышишь? Резко, со страхом, воскликнула Драу. Что? Я прислушался. Нет, не слышу. Шум какой-то под землей. Как будто кто-то снег капает. Дело плохо. Черт, надеюсь, тебе просто кажется. Я вспомнил многочисленные рассказы демона. Нет, он приближается. Да, точно, умник. Заорал я во всю мощь своего голоса. Сюда. Не знаю, услышал ли мой питомец зов помощи. Он был уже довольно далеко. А вот шум показал свое материальное обличие. Перед нами возник, буквально из-под снега, ледяной голем, наверное, именно так будет правильно его называть. Огромные наросты, отсутствие глаз, рта и других признаков гуманоидного существа, несколько конечностей, которые располагались хаотично, и те оканчивались острейшими сосульками. В первые секунды своего эффектного появления голем, кажется, нас даже не замечал. По его немому лицу если так можно назвать большой отросток сверху, вообще понять что-либо было невозможно. «Не шевелись», – прошептал я, но было не то поздно, не то страшно, да уже почувствовал нас. Элементаль отправил четко в меня комок из десятка острейших стрел. Получен урон 12, симбиотом заблокирован урон 89, симбиотом заблокирован урон 196. Прячься куда-нибудь и не высовывайся. Я буду отвлекать его до тех пор, пока демон не прилетит. Уж наш-то умник с ним быстро разберется. Эльфа вновь хотела не повиноваться, но я, используя всю мощь своего голоса, гаркнул на нее. Быстро я сказал. Прятаться особо было негде, но и Леонесса не обладала пухлой фигурой. Ей хватило небольшой ложбинки в снегу, чтобы скрыться от взора чудища. Получен урон 32. Внимание! Вы подверглись воздействию эффекта обморожения 3 степени. 10 ловкости. Внимание! У вас частичный иммунитет к эффектам подобного типа. Эффект обморожения развеян. Кажется, раньше было написано просто иммунитет, а сейчас уже частичный. Странно это. Промелькнула мысль. Я сделал несколько шагов навстречу гиганту, с конечностей которого продолжали срываться довольно безобидные для меня льдинки. Ледяной великан оказался не столь глупым, как можно заключить из внешности. Поняв, что его заклинания не возымели ровно никакого эффекта, а противник приближается, он перетерпел метаморфоз. Сразу несколько его рук резко удлинились, обрастая дополнительным наростами льда, продолговатой формы, которые отдаленно напоминали средневековые мечи. Так этот амбал обладает мультиклассом. Опасный противник. Хотя что мне сделают лед, который сломается сразу после первого удара? Так, эта магия нельзя мыслить так топорно. Лед тут и прочнее и острее оригинала может быть. Забыл? Точно. Под удары не подставляемся. Проносится меч передо мной. Я ошарашенно делаю шаг назад. Вновь резкий удар, который я относительно удачно заблокировал, приняв его на свою перчатку, создает завихрение воздуха. Меч монстра не распался на множество осколков вследствие такого мощного удара, как это ожидалось. Оружие простое издало пронзительный звон. Симбиотом заблокирован урон 24. Не дав мне опомниться, многорукий голем вновь наносит неожиданный удар. Его меч, поблескивая на солнце, рассекает мне грудь. Симбиот, конечно, защищает, но как-то хило. Получен урон 397. Я отступаю на шаг назад, парирую очередной удар голема, который уже не кажется таким уж хиленьким. Где же этот чертов крылатый? Его хозяина убивают, а он? Да какого у этой ледышки столько маневренности? Как она вообще так быстро крутится? Черт, еще один удар пропустил. Надо дождаться момента и контратаковать, а то неясно, когда прибудет помощь. Получен урон 110. Тут уж не стерпела эльфа. Она отправила в полет к стражу несколько стрел, а затем вновь спряталась в свой овраг. На элементаля стрелы, к удивлению, все же возымели эффект, забирая около сотни жизни. Один из снарядов даже застрял в плотном белом теле монстра. Северное существо такая дерзость разозлила, он даже был готов броситься на нее, но я ему помешал, встав стеной, за что схлопотал несколько быстрых ударов. Враг как будто отмахивался от меня мечами. Время для атаки, подумал я и прыгнул вперед, протянув руки вперед. Нанесен критический урон 5820. Внимание! У существа повышенная уязвимость к дробящему оружию. Внимание! Вы убили стража холода 36 уровня. Получен опыт 6634000. Внимание! Уровень симбиота плюс 1. Внимание! Уровень симбиота повысился и стал равен 10. Внимание! Все характеристики симбиота повышены. ХП плюс 30, МП плюс 20, броня плюс 20, умение ядовитое касание плюс 1, умение ядовитая лоза плюс 1. Внимание! Симбиотом получено новое пассивное умение устойчивость к холоду. Устойчивость к холоду 1. Описание. Ваш симбиот, немного видоизменившись, получает дополнительное сопротивление холодам. Эффект. Комфортная температура 5. Что-то легко, а плюшек много. Кстати, надо Дроу наказать, несмотря на то, что ее помощь мне пригодилась, она могла пострадать, а я этого себе никогда не прощу. Леонесса, я тебе что сказал, не высовываться, а вдруг он бы в тебя своими сосульками запульнул, осталась бы без своей маленькой темноволосой головы. Так не пульнул же, воскликнула эльфа, надув маленькие черные губы, да ты так говоришь, как будто тебе моя помощь совсем не пригодилась. У меня все было под контролем, я прервал Дроу, и без сопливых бы справился бы он. Лучница фыркнула и надула губки. «Ладно, закрыли тему», — стушевался я. «Ну не могу я на нее обижаться. Давай лучше, это, осмотри его». Дроу молча наклонилась, достала небольшой, но довольно острый тесак и принялась разделывать тушу. «Ну, разделывать слишком громко сказано. Скорее просто разрывать в поисках чего-нибудь необычного». «Вот», — через минуту своих изысканий сказала длинноухая, «больше у него вроде ничего нет. Внимание! Получена добыча сердца стража холода. Сердце стража холода. Вес 0,54 килограмма. Описание. Сердце стража холода является редким алхимическим ингредиентом, который необходим для некоторых специфических зелий. Можете быть уверены, что вам предложат за него хорошую сумму. Наблюдательность плюс один. Алхимический ингредиент, значит, зачем он нужен, не знаешь?» Я, находясь в задумчивости, спросил Дроу. «Для зелий каких-нибудь», — ответила та. «Да это понятно, а для каких конкретно?» Леонесса пожала плечами, а затем предложила подождать демона, который наверняка должен знать сие. «А вот, наверное, и он», — красавица указала рукой на чистое небо, — «летит. Наверное, он все здание облетел». Я вгляделся и, спустя несколько секунд, заметил маленькую черную точку, постепенно приближающуюся к нам. «Летит», — подумал я. С длительными полетами у рогатого явные проблемы. Это стало ясно, когда зрение и расстояние позволили рассмотреть его подробнее. Виляет, скорость полета постоянно скачет, того и гляди упадет, разобьется. Надо было послать черныша, он ловкий, справился бы лучше. Пора бы его уже его простить и поговорить по-людски. Я улыбнулся мыслям, если, конечно, это применимо к этому рогатому ушлепку. Хотя умник не зря же его пока не выпускает, нравоучает. «Наверное, так надо. А мы тут со стражем севера немного не поладили, пришлось решать проблему радикально», — сказал я демона сразу после его возвращения. «Ты зря куда-то так далеко улетел. Нам твоей помощи не хватило. Сверху входы оказались довольно малы, пришлось бы постараться, чтобы вам протиснуться туда», — холодно ответил демон. «Решил поискать другие возможные варианты». «Нашел?» — спросила эльфа, наверняка зная ответ. «Нашел», — ответил питомец. «Тут, неподалеку, остатки ворот». Демон заметил наше небольшое удивление. Тысячи лет назад было престижным делать огромные, высокие ворота. Через них, например, могли проходить виверны или, того лучше, драконы почитаемых гостей. Также такие врата гораздо крепче, дольше служат и способны сдерживать осаду врагов длительный период. Однако, сейчас от них оказались слишком дорого. «Следуйте за мной, я покажу. Сердце вытащили, как я посмотрю», — сказал демон по пути. «Покажи». «Как думаешь?» Я протянул ему предмет. «Стоит ли его вставлять? Можно ли вообще то? Или оставить на продажу? На крайний случай, так сказать». «Честно говоря, господин», — ответил демон, спустя несколько секунд задумчивого потирания рогов, — «я не знаю, можно ли инкрустировать сердце стража. В любом случае», — продолжил демон после небольшой паузы, — «если это делать, то только рядом с сердцем. Несимметрично получится. У меня там рядом другой камень есть. Количество камней, возможных к инкрустировке, не предполагает четкую симметрию. Число 3 в магии всегда было асимметричным. Желаете инкрустировать камень сердца стража холода?» «Да, желаю». «Внимание! Камень сердца стража холода инкрустирован». «Внимание! Вы получаете плюс 95% к защите от магии холода». «Внимание! Вы приобрели неуязвимость 3 степени». «Внимание! Получено достижение неуязвим. Начало. Описание. Да-да, теперь вы практически неуязвимы для магов холода, големов и обычной простуды. Но не забывайте, что существуют древние монстры, легендарные артефакты, могущественные заклинания боги, в конце концов которым вполне хватит нескольких процентов урона, чтобы прихлопнуть вас. Не чувствуйте себя бессмертным. Награда. Входящий урон 0,5%. Я поделился результатом с компаньонами. Теперь я непрошибаем для большинства местных зверюшек. Хотя, магию у многих, наверняка, есть когти, клыки. Да даже магию можно использовать для нанесения физического урона. Правильно говорит неизвестный наблюдатель, осторожнее надо быть. Через несколько минут, буквально повернув за угол строения, мы оказались у главного входа в крепость. Я, кажется, говорил, что на черное сооружение, застывшее во льду, произвело на меня огромное впечатление. Так вот, признаюсь, был неправ. Сбоку замок, или скорее дворец, выглядел в десяток раз менее величественным. И пусть сейчас мне доступна лишь часть картины, Я могу смело заявить, олигархия всего мира удавилась бы за такой лакомый кусочек истинного престижа. Огромные каменные горгульи, непробиваемым взором, расправив хищные крылья, взирают с высоты. Две мощные статуи людей в латных доспехах из прочнейшего материала, не тронутого временем, стоят по бокам входа, как бы охраняя его от непрошенных гостей. Двери из древесины высокого качества немного приоткрыты, как бы приглашая гостей. Загородная резиденция какого-нибудь лорда, предвещая наши вопросы, прошептал демон могущественного. У нас с Дроу не было слов. Мы, затаив дыхание от скрытого восторга и трепета, вошли внутрь. Внимание! Вы вошли в подземелье Темная крепость льда. Внимание! В подземельях вам будут встречаться противники повышенной сложности. Внимание! Рекомендуемая группа для прохождения данной локации. 10 разумных 40 плюс уровня. Все-таки донжон, выдохнул умник. Справимся? Со скептицизмом спросил я. Должны, если будем аккуратно. С завидным спокойствием заявил рогатый. Мне бы его уверенность. Подумал я, наблюдая всю грациозность и красоту сооружения, мне трудно даже представить, какой силой должны обладать его охранники. Еще и эта приписка не менее десятка людей выше 40 уровня пугает. Не зря же она существует. Для этого есть какое-нибудь логическое обоснование. Ладно, доверюсь демону, он человек умный, знает много. Будем надеяться, он понимает, куда мы идем. Мы очутились в огромном зале, в котором, по-видимому, раньше встречали знатных гостей. Несмотря на неумолимое влияние времени, повсюду присутствовали следы былой роскоши: огромные золотые люстры, широкие пространства, верхушки нескольких фонтанов, мелкая мозаика, изображающая черноволосого красавца, окруженного вниманием девушек и различными яствами, расписанный картинами небожителей потолок. Однако, время берет свое. На фонтанах трещины, картины потемнели и осыпались. Мозаика, предела, люстры покосились, а вся комната была усыпана плотным снегом, который усилил ветхий вид помещения. Окон мало, света практически нет. Шепотом, пытаясь развеять страх и тишину, произнесла эльфа. «Куда пойдем?» – спросил я у умника. Из зала выходило три коридора – лево, право и вперед. Настоящие герои всегда идут в обход, в задумчивости, потирая рога, улыбнувшись правым уголком рта, сказал демон. «Предлагаю выбрать левое направление. Мы там уже были, пусть и с внешней стороны. Лево так лево. Только давайте аккуратно осмотрим в этом зале все. Здесь, судя по всему, должно было остаться что-то ценное», — предложил я. «Все ценное там», — умник указал корявым ногтем себе под ноги, под толщей снега. «Сверху все, что было, уже вынесли». «Понятно. Своего рода это защита от халявы. Чтобы нельзя было зайти в подземелье, собрать легкую добычу и свалить. Умно. Надеюсь, что дальше в материальном плане будет все-таки чуть лучше. Страшно тут, заброшено. Кажется, что стены наблюдают за тобой, прислушиваются. Не исключено», — спокойно заметил умник и, поймав наши удивленные глаза, сообщил. «Это древний замок, здесь возможно обитают различного рода мимики, духи и остальная нечисть, способная скрывать свое присутствие до последнего момента. Необходимо быть осторожными. Мы усилили и без того навостренное чувство опасности до максимума. Не падая вида, я и Дроу осторожно оглядывались вокруг. Предлагаю вам, господин, принять боевой порядок. Иначе, случись нам встретить агрессивно настроенное существо, бой с ним будет, вероятнее всего, проигран. Холодно, как будто он десятки раз рискует жизнью или что там у него, за день. Хотя, наверное, так и есть». Я понимающе кивнул, затем встал вперед колонны, опережая всех на несколько метров. Позади меня расположился рогатый, за которым, натянув стрелу на расписанный узорами лук, шла Дроу. С каждым метром уровень снега уменьшался и, когда мы дошли до начала коридора, он практически сошел на нет. Мы вошли в широкий, высокий, метров 10 в высоту, коридор. Пол, деревянный, жалобно скрипнул под моими ногами. Прогнившие от тяжести времени доски норовили проломиться, не выдержав такого великана, как я. «Красиво, но страшно», — прошептала дрожащим голосом девушка, как в том доме. Леонесса была права. Стены, обильно украшенные картинами битв, различными фресками полководцев и их доблестных подвигов, в которых, естественным образом, не обошлось без крови. Небольшие статуэтки и скульптуры всевозможных монстров – все это создавало ужасную атмосферу. Соперник, как я до последнего думал, не выпрыгнул из-за статуи, Он явился нам довольно открыто. Как можно описать это существо? Не знаю. Все тело покрыто какими-то каменистыми наростами бирюзового цвета. Три ноги с присосками на концах, четыре длинные тонкие как шпаги руки, без какого-либо намека на кисть, небольшая голова с четырьмя глазами. Ушей у чудища нет. Какой-то боец против толпы. У него нет спины как понятия. С любой стороны, как ты на него не посмотри, он одинаков. Прям рай перфекциониста, хотя ноги почему-то три. Так, не о том думаю. Как против такого бороться? Да легко. Отвлекаю, демон валит. Все нормально, я отвлеку. На вас урон. Бросил я союзникам и побежал навстречу к существу. Монстр, заметив мое приближение, не спеша пошел на сближение. Казалось, я его лишь немного заинтересовал, не более. Я сбавил ход, союзники уже далеко. Загадочное существо их не достанет при всем желании. Расстояние между мной и противником составило несколько метров. Монстр остановился. Я тоже. Он изучал меня, рассматривая одни ярко-красным глазом, повернутым ко мне. Создавалось впечатление, что это существо желает договориться или как-то отсрочить свою неминуемую гибель. Я сделал шаг навстречу. Монстр, к моему удивлению, повторил. Первым совершил атаку демон, запустивший небольшой, пылающий жаром шар в противника. Существо преспокойно, играючи увернулось от снаряда, летящего на довольно большой скорости, и, как бы поняв, что мирных переговоров у него не получится, напал. Это был молниеносный выпад, который застал меня врасплох. Монстр, используя свою конечность как отточенную до блеска шпагу, нанес мне колющий удар прямиком в живот. Получен урон 350. После нападения четырех руки мгновенно отпрыгнул назад, что совершенно лишило меня возможности контратаковать. Однако за меня это сделала Леонесса, которая пустила сразу две стрелы в противника. Тот вновь показал чудеса ловкости и верткости, уклонившись от обоих снарядов. Монстр вновь напрыгнул на меня, но на этот раз я был сосредоточен. Значит, ловкач, опасный противник, для меня особенно, да и еще и броню игнорирует. Хорошо, если он единичный, рассуждал я, врешь, не возьмешь. Два раза на одни и те же грабли не наступаю. Не могу сказать, что удар я заблокировал полностью, это довольно сделать за отсутствием щита, однако немного я все же его смягчил. Получен урон 228. Тут уж за меня решили отомстить по полной. Демон запустил сразу несколько огненных шаров, адрау, стрел. На этот раз искусство уклонения не спасло, вернее лишь частично защитило существо. Одну стрелу он все же поймал. Правда, броня нивелировала урон, как мне кажется. Черт, а ведь я ничек не могу противопоставить противникам без земли. Сейчас бы закрыл его в стенках, и существо оказалось умнее, чем можно заключить из его внешности. Поняв своими скрытыми извилинами, что я не несу существенной угрозы и разобраться со мной можно будет чуть позже, оно просто-напросто оббежало меня и оказалось перед моими союзниками. Я, естественным образом, побежал за ним. Демон, необходимо отдать ему честь, не сплоховал и обрушил всю мощь своего уникального умения. Кажется, огненный смерч называется. Не помню. На этом, собственно говоря, бой и кончился. Внимание! Убит противник элитный Дианар 41 уровня. Получен опыт 3200 000, выносливость плюс 1. Что там у него? Спросил я лучницу, которая, склонившись над трупом, ловко орудовала ножиком. Ничего необычного. Хитин, который можно спокойно пустить на латные доспехи, сердце, кажется, необходимо алхимикам. Ну, еще можно ему руки отрезать. Они могут сгодиться на броню для ездовых животных. Собирай все, нам в хозяйстве все может пригодиться. Сердце только, пожалуй, оставь. Алхимиков среди нас не наблюдается. Скучновато как-то получилось. Почему-то я ожидал большего от сражения. Эти мысли я и высказал рогатому.